Псалом 57. Дирижеру хора на мотив «Не погуби» мольба Давида. «Подлинно ли вы, правители, говорите беспристрастно? Справедливо ли судите меж людьми? Нет, неправду вы замышляете, ваши руки творят на земле произвол. От утробы матери, нечестивые среди отступников, с рождения сбились с пути и обманывают. Яд их подобен яду змеиному, яду глухой кобры, что уши свои затыкает, и не слышит голоса заклинателя, как бы тот ни был искусен. Раздроби зубы у них во рту, о Боже, вырви, Господи, клыки у львов, да исчезнут, как высохшая вода, пусть будут, как надломленные стрелы в натянутом луке, как улитка, что растает слизью изойдя, как мертворожденный, что не увидит света. Прежде чем ваши котлы согреет горящий терн, зелен он или сух, нечестивые будут погублены. Праведники возрадуются, когда увидят возмездие, когда омоют стопы в крови нечестивых. И будут тогда говорить: «Поистине праведным есть награда, поистине есть Бог, судящий на земле».